Глава 15. Эльза. Эльза лежала в постели в темноте и смотрела на исчерченный тенями потолок. Она взглянула на светящиеся цифровые часы на прикроватной тумбочке. 2:14. Последний раз она смотрела на часы 30 минут назад. Обычно, когда не спится, она думала о еде. Она увлекалась кулинарией, вечерами чаще всего готовила небольшие, но изысканные блюда. Вчера баклажаны под пармезаном, позавчера креветки в бурбоновом соусе, а перед тем либо лосось с лимонно-чесночной подливкой, либо бифстроганов с грибами. Точно не вспомнить. С годами граница между днями как-то стиралась. Она начала планировать меню на предстоящую неделю, но, дойдя до второго пункта, обнаружила, что думает о докторе Расселе и его завтрашней экспедиции. Примкнуть к их компании она ведь не может? Нет, она уже отказалась. Кроме того, они чокнутые, все трое. Доктор Рассел — блестящий ученый, но он в плену у своих фантазий, а две дамы... Как их охарактеризовать? Они тоже в плену своих фантазий. Неужели они и правда верят в русалок? Или только притворяются, что принимают теорию доктора Рассела? Мотив Жаклин понятен. Она хочет написать сенсационный материал. Напишет и выйдет сухой из воды. Она ведь не ученая, а журналистка. Просто сообщает новости. Не создает их, ничего не доказывает, просто сообщает. Эта публикация почти наверняка вызовет негативный резонанс, но терять Жаклин нечего, а приобрести она может многое. А Редика... Она зачем поддерживает нелепые идеи доктора Рассела? У нее с ним отношения. Значит, из чувства преданности? Или она ему чем-то обязана? Доктор Рассел стоит много миллионов долларов, не исключенный финансовый мотив. Но что до всего этого Эльзе? Ничего, но все же. Чем-то теория доктора Рассела ее зацепила. Да, полная нелепость, по крайней мере, так считала рациональная, здравая часть ее сознания. Но есть и другая часть, с которой она знакома хуже. Юная и восторженная, готовая верить, что не все в мире открыто взгляду, что в мире еще остаются чудесные тайны, которые не охватить разумом, не постичь ощущениями. Что же ей делать? Сидеть и изучать китовый кал, пока доктор Рассел и компания отправятся в плавание на поиски приключений, хоть и обреченное на провал, но весьма вероятно очень увлекательное. Или спуститься с пьедестала, расслабиться впервые за долгое время и присоединиться к ним. Казалось бы, решение напрашивалось само собой. 3 года на Шри-Ланке интересными никак не назовешь. Новыми друзьями она не обзавелась. Романтических встреч тоже не было. Работа хоть и важная, но ничем не примечательная и не приносящая признания со стороны ученой-братьей, как в США. Конечно, она и приехала в эту страну в поисках аскетизма и анонимности. Ее устраивала заурядная жизнь, потому что она считала, что не заслуживает лучшего. Она лишилась этой привилегии, когда убила своего мужа. Большую часть взрослой жизни Эльза ныряла с аквалангом в океанах. Это была ее стихия, и, естественно, в конце концов ей захотелось попробовать пещерный дайвинг в нетронутой подводной среде. С 2010 года она участвовала во многих проектах по исследованию и изучению пещер по всей Америке. Ее работа оказалась востребованной множеством государственных учреждений, университетов, музеев и географических обществ. В 2015 году она приняла участие в грандиозной международной дайвинг-экспедиции по составлению карты неисследованных зон пещерной системы Уаутла в Мексике, которую недавно признали самой глубокой пещерой в западном полушарии. Ее муж, Рон, был морским биологом и первоклассным аквалангистом, но проекты жены никогда его не привлекали. Однажды он сказал ей: «Когда ныряешь с аквалангом в открытой воде, ты всегда знаешь, плыви вверх и выплывешь на поверхность. А когда погружаешься в пещеру, даже если знаешь, где верх, это не имеет значения. Так что спасибо, дорогая, но нет». Тем не менее, экспедиция в Мексику должна была занять несколько недель, и Эльзе хотелось, чтобы Рон был рядом. Поэтому она изо всех сил уговаривала его присоединиться к экспедиции. И в конце концов он согласился. С ее стороны это был эгоистичный поступок. Пещерный дайвинг — штука сложная и опасная даже в самых простых условиях. А у Аутла место далеко не простое. Там предполагались погружения с декомпрессией в неизведанные глубины. На третий день работы ее команды на глубине Эльза и Рон начали роковое для Рона погружение, спустившись на 75 футов по шахте шириной 5 футов. На дне Эльза вела группу по горизонтальному туннелю. Ей пришлось ползти на локтях и коленях, и вскоре тоннель вышел в огромный зал, где повсюду были колонны и сталактиты. Но когда в кромешной тьме она повернулась, чтобы разделить благоговейный момент с Роном, оказалось, что сзади его нет. Она вернулась по горизонтальному туннелю и обнаружила, что он застрял в самой узкой части, запутавшись в связывавшем их тросике. Она начала распутывать петли, но он быстро задышал, что привело к перегрузке его дыхательного аппарата углекислым газом. Менять загубники на глубине было крайне рискованно, но Эльза не видела другого выхода и дала ему баллон с газом, чтобы снизить концентрацию углекислого газа в крови. Во время переключения Рон запаниковал, глотнул слишком много воды и через несколько секунд умер прямо у нее на глазах. Она не сомневалась, что сама виновата в его смерти. И с тех пор жила с этим чувством вины. Ее преследовала жуткая картина, полные ужаса глаза Рона в последние мгновения его жизни. «Ах, Рон!» — пробормотала она, глядя на одинокую пустую комнату. Снова взглянула на часы 37 минут второго. Она закрыла глаза и продолжила составлять меню на неделю.